не находите, что это слишком?» Внимательно посмотрел я на девушку, у которой напрочь пропали все те сомнения и внутренние терзания, что демонстрировались ее телом и голосом. «Ах, вот оно что! Извините, Ксумин, но я человек женатый, и присутствие посторонней женщины в доме может быть расценено моими женами в негативном ключе. У вас же принято многоженство», — непонимающе посмотрела на меня китаянка. «Разве вы не должны в таком случае иметь власть в своем доме, чтобы не допустить такого отношения от своих жен? Несмотря на ваше чистое произношение, вы, по всей видимости, совершенно не знаете русских женщин, особенно если они волшебницы», — хмыкнул я, поняв, к чему клонит моя гостья. «Так что в ваших же интересах будет покинуть мой особняк до того, как это может перерасти в конфликт. Но мне необходимо первое узнать о нахождении моего брата», — возразила девушка. «Если я дал свое слово, то я его сдержу», — поднялся я со своего места, нависнув над беловолосой девушкой. «Если же это вызывает сомнения, то мы можем разорвать договор, но выплаченный вами аванс остается у меня за беспокойство. Так что вы решили?» — улыбнувшись, спросил я. «Хорошо», — недовольно посмотрела на меня китаянка, плавно поднявшись со своего места. «И все же надеюсь, что нам не придется долго ждать результатов. Ну, это больше зависит от вас, чем от меня. Я ведь только оказываю помощь», — ответил я на это, указывая на дверь, где представительницу клана Мин ждал слуга, чтобы сопроводить на выход. Гордо подняв голову и резко развернувшись, так, что ее длинные волосы легли шелковым шлейфом вдоль открытой спины, Ксумин удалилась вместе со слугой. Наконец-то это представление закончилось. Само собой, на следующий день я связался со Скуратовым и сообщил ему о заключенном соглашении с кланом Мин. Скрывать такое от напарника я изначально не собирался, да и служа посредником между ними, есть шанс закрыть это дело раньше. Не хватало мне еще в том месте, куда я переехал и веду свой бизнес, разгуливающего на свободе чернокнижника. В столице и так была одна из самых больших концентраций одаренных во всей империи, чтобы еще париться по такому поводу. К несчастью, что служба, что клан Мин, действуя по отдельности, не смогли добиться результатов. Константин лишь мог подтвердить, что экзорцисты быстрее их нашли нескольких учеников чернокнижника, но пока зацепок было слишком мало, чтобы суметь вычислить, где он может прятаться. Да и вообще, сколько он понабирал учеников, раз их все ловит и ловит, а они не кончаются. «Вот это-то и странно», — тяжело вздохнул Константин, отвечая в этот момент на мой последний вопрос. «В последнее время мы более жестко взялись за все запросы по теме ритуалов или тех, кто может закупаться необходимым для их проведения. Так нашлось несколько сотен полностью безобидных интересующихся, но пара из них отреагировала свои преобразования в каких-то страшных тварей, которые устроили погромы. 5 таких случаев произошло в Москве», — воскликнул он. «Хорошо, что мы говорили по телефону, и я просто мог уменьшить громкость до комфортного уровня. Чего так кипятиться? Знал бы ты, как нас тут песочит из-за этого», — продолжал сокрушаться Скуратов. «И ведь нам надо еще поймать одного из учеников живьем, чтобы ты мог нас привести к этому чернокнижнику. А что ты скажешь насчет того, чтобы вам помогли экзорцисты клана Мин? Сам же знаешь, что это не будет одобрено начальством. Это наши внутренние дела, и привлекать для этих целей иностранных магов. А если они совершенно случайно будут оказываться в местах, где наиболее вероятно можно обнаружить одного из искомых учеников?» — предложил я. «Ну, если случайно», — задумчиво обронил Константин. Дальнейшее уже было явно не телефонным разговором. В итоге я попросту свел вместе Константина и Ксу, чтобы они уже дальше сами регулировали их взаимодействие. Все равно уже пару раз экзорцисты клана Мин появлялись в местах расследования службы, так что появление их бойцов на задержаниях не должно вызвать такого уж удивления. Да и помогать открыто они точно не станут. Было бы куда проще, если они могли взаимодействовать без этих танцев, но с этим сложно что-то поделать. Они и так нашли обходной маневр в лице меня как посредника, что, впрочем, меня не сильно беспокоило, ведь заплатить все должны были в любом случае, а если наши соглашения будут исполнены при моем минимальном участии, еще лучше. Убедившись, что дальше справиться без меня, я наконец-то мог приступить к своим делам. «Как ты обосновался на новом месте?» — спросил я у занимающегося вместе с Роксаной Ланса. «С момента, как этот демон-рыцарь решил остаться подле меня, — Прошло уже достаточно времени, чтобы он восстановил свои доспехи и теперь в любой момент мог воплотить их и вновь превратиться в двухметрового громилу, который на щит с легкостью принимает довольно энергоемкие магические техники. Без своей основной брони он оказался хоть и слабее, но в то же время менее опасным демон не стал. В такой форме он пользовался преимуществами нескованного тяжелыми доспехами тела и впервые на тренировочной арене появился кто-то, кто может продержаться против Роксаны хотя бы минуту. Бойцы Славы, собственно, как и их командир, уже отчаялись хоть что-то сделать в противостоянии с девушкой, и вот такой яркий пример, что продержаться можно и дольше, их вдохновлял на усиленные тренировки. Само собой, никто из них не знал, что Ланс на самом деле демон, и просто посчитали его еще одним телохранителем. Сам же рыцарь был не особо болтливым, так что парни не смогли толком добиться от него подробностей. В любом случае наглядный пример, что хоть как-то можно противостоять демонессе, показывал, что им все же есть куда расти. Последнее в целом было неплохо, а то бойцы рода уже стали приходить к выводу, что пора смириться и просто тренироваться, не надеясь, что кому-то может повести одолеть хрупкую на вид беловолосую девушку. «Милорд», тут же прервал тренировку демон, склонив голову. «Благодарю за заботу, все хорошо. Я нашел достойного противника, чтобы отточить мои навыки и лучше служить вам. Что скажешь про него, Роксана?» Обратился я к девушке, что в этот момент развоплотила свои мечи, которыми до этого успешно теснила. Сам демон-рыцарь тяжело дышал и был покрыт испариной, но, кажется, счастливо улыбался. Вот же мазохист нашелся, никогда не понимал тех, кто настолько погружается в тренировки, где тебе могут нанести травму. Поэтому и не принимал ученичество со стороны Миемота, так как мне не хотелось тратить время еще и на это. Хороший боец, но слишком полагающий на защиту своих доспехов, четко стала отвечать демонесса. В гвардию я бы его не взяла, но потенциал есть. Благодарю, капитан, поклонился ей Ланс. Капитан, удивленно посмотрел я на Роксану. Раз вы решили брать демонов в свои слуги, то я подумала, что будет правильным выстроить ту же иерархию, что и у лордов, и постепенно сформировать гвардию, произнесла она без утайки. «И что, выходит у нас гвардия?» Хмыкнул я, пока не очень, улыбнувшись, честно ответила девушка. «Ланс пока единственный кроме Лены, кто может претендовать на места в гвардию. Ваши слуги люди слишком слабы даже для отбора в будущие личинки гвардии». «Личинки, так мы называли тех, кто готов был встать под руководство кого-то из гвардейцев, чтобы в дальнейшем получить шанс на место в рядах лучших», пожала плечами Роксана. «А как же Церби?» Напомнил я еще про одного демона, находящегося рядом со мной. «С ним сложнее», немного подумав, ответила демонесса, проведя рукой по губам. «Он несомненно обладает силой, но оценить ее в полной мере я не в состоянии, так как он отказывается от схватки. В этом весь он», развел я руками. «Уже столько лет проведя в этом мире, демонический пес точно должен был набраться сил в достаточном количестве, чтобы стать одним из сильнейших среди своего вида, но все, что он делал, это ел и спал, наслаждаясь спокойными деньками. Да, мы вместе отправились в мир демонов, но что-то подсказывает мне, что Церби показал лишь часть своих сил и тщательно следил за тем, чтобы не продемонстрировать больше определенного уровня. Зачем ему это, было непонятно, но в нем я не сомневался и, можно сказать, доверял. Предлагаешь обзавестись еще вассалами среди демонов? Спросил я у Роксаны, раз уж об этом зашел разговор. Нет, удивила она своим ответом. Лучшими гвардейцами могут стать только те, кто своими действиями смогли доказать, что достойны этого. Искать демонов, чтобы просто занять место, будет бессмысленным и опасным. Вторя ей, Ланс кивнул, полностью соглашаясь со всем сказанным. С этим понятно, посмотрев на обоих демонов, ставшими моими вассалами, сказал я. Что вообще думаешь по боеспособности рода? Мне постепенно удается подтянуть навыки ваших слуг, сразу по делу стала отчитываться Роксана. Это, конечно, не демоны, которые восстанавливаются быстрее, да и на порядок выносливее, но после появления лазарета обучение ускорилось. Как маги они ниже среднего, но, как я понимаю, для вашего мира это норма. Да, люди не обладают той же возможностью, как и у вас, к бесконечному развитию, кивнул я. Чисто теоретически, демон вообще существо неубиваемое, и если у него есть доступ к дармовой энергии и способности ее поглощать и применять довольно хороши, то в целом они могут прогрессировать очень быстро, становясь с каждым днем все сильнее. Хорошо еще, что на свои магические проявления они также тратят накопленную энергию, иначе это были бы вообще бездонные бочки. Только в нашем мире, не имея серьезных конкурентов на энергию, демоны могли развиваться стремительно. Это, конечно, несколько утрировано, так как на поддержание физической оболочки в нашем мире они тоже тратят энергию, но в целом куда проще развиваться в спокойной среде, чем там, где в любой момент тебя могут сожрать конкуренты. Все это и делает из демонов настолько опасных существ, что все ритуалы их призыва находятся под запретом, и только призыватели, даже, пускай как я, темные, могли без санкций со стороны государства использовать призывы в свою пользу. Тут мы платили своей энергией, а не кровью и смертями других, без чего ритуал, собственно, будет полностью бесполезен. «Я сделаю так, чтобы они стали достойны защищать вас, милорд», — решительно произнесла Роксана. «Как посчитаешь нужным», — махнул я рукой, не совсем понимая, к чему такие сложности. На мой взгляд, бойцы славы явно были выше среднего уровня среди тех же наемников. Обеспечение их оружием и броней лучшего качества позволяло компенсировать разницу между ними и потомственными слугами-воинами других родов. Так что в защите я был уверен, да и в моем случае люди были последним заслоном, когда уже не справятся мои призывы, что было довольно сомнительно. «Ты продолжаешь помогать Миямото с его учениками?» – задал я следующий вопрос. «Да, его методы для меня непривычны, но результаты есть уже сейчас», – поделилась демонесса своими наблюдениями, сразу поняв, для чего я задал такой вопрос. «Вполне возможно, из этих заготовок и выйдет что-то стоящее. К сожалению, более точно сказать не могу, так как не все понимаю из того, что им говорит этот дух». «Вот как», — задумчиво потер я подбородок. «Если уж такой воин, как Рокс, признает успехи старого мечника, то там действительно происходит что-то интересное. Спасибо за твои ответы». Я кивнул своим демонам-слугам и отправился в свой рабочий кабинет. Подаренная мне одна из книг Соломона еще не была до конца мной изучена, так что я собирался провести время за ее расшифровкой и переводом на современный язык. И все же я смог привлечь внимание к себе чернокнижника, которого тщательно искали что правительственная организация, что целый клан, специализирующийся на охоте вот таких вот магов. Как я это понял? Ну откуда еще на ночной трассе, которую я в данный момент пересекал на своем чоппере, желая немного развеяться от дневных забот, могли появиться демоны, похожие на оборотни из сказок? Пробирающий до костей леденящий вой сразу трех таких тварей попросту не оставлял других вариантов. И, как назло, трасса была пуста, и эти демоны не могли отвлечься на другую цель. Не то чтобы мне не было жаль случайных жертв, но они бы могли мне дать дополнительное время до момента столкновения с враждебными демонами. И я, как назло, не взял с собой меч и отказался от сопровождения. Благо один демон в таких поездках всегда со мной, и достаточно было направить энергию из источника на выплавленную прямо в корпусе мотоцикла печать, чтобы чоппер покрылся языками пламени и резко ускорился. Благодаря этому я оставил оборотней далеко позади, но верить в то, что я смогу от них, оторваться не стоило. Демоны – не та угроза, которую можно проигнорировать или сбежать, если они начали охоту, то доведут ее до конца. Чоппер продолжал двигаться вперед уже без моего участия, демонический конь перехватил управление техникой, и мне не надо было отвлекаться на дорогу, так что я начал создавать печать призыва, приберегая рубины с готовыми призывами на крайний случай. Да и пока я не знал реальных способностей демонов, что охотились на меня, так что для начала необходимо их проверить. Пускай я, в отличие от стихийных магов, не могу использовать тот же огонь по своему желанию, но многие демоны сами в какой-то мере являются воплощением стихии. Стоило мне закончить печать и активировать ее, как позади меня появился рой демонических ос. Эти существа действительно напоминали обычных ос, если, конечно, те были бы размером с ладонь человека и могли бы взрываться во вспышке пламени и расплескивать после себя жидкость, по своему воздействию напоминающую кислоту. Данный вид демонов был довольно тупым, но если им заранее задать цель, то рой ринется в самоубийственную атаку, чтобы уничтожить противника. Только благодаря тому, что роем управляла матка, которая была на совершенно иной степени развития, они еще не были истреблены в мире демонов. Оборотни, как я и думал, не посчитали мои призывы за большую угрозу, и один из них, вырвавшись вперед, попросту попытался отмахнуться от назойливых жуков. В итоге большая часть демонических ос сконцентрировалась на нем и взорвалась при приближении, породив целую серию взрывов. Руку демона оторвало начисто, а следующие взрывы уже пришли по груди и морде монстра, изрядно его искалечив. От такого оборотень упал на землю и несколько раз кувыркнулся через себя, окончательно погасив набранную инерцию. Пускай я ехал достаточно быстро, но в боковом зеркале было видно, как эта тварь дернулась и стала подниматься с земли, а ее морда стремительно регенерировала. На время он отстал, но не думаю, что это продлится долго. Двое его собратьев уже более осторожно отнеслись к осам, так что взрывы насекомых лишь опалили шкуру демонов, не причинив им существенного вреда. Главное, что они сделали, немного замедлили моих преследователей, чтобы у меня было больше времени на следующий призыв. Несмотря на все предпринятые усилия, с каждой секундой демоны становились все ближе ко мне, и я мог уже более детально рассмотреть их. Эти существа в росте скорее всего превышали 2 метра, точнее сложно было сказать, так как они, несмотря на свои гуманоидные тела, продолжали бежать на четвереньках с потрясающей скоростью. Их вытянутые морды практически полностью совпадали на волчьи, и лишь глаза сверкали куда большей разумностью, чем ожидаешь от животных. Серебристая шерсть, казалось, светилась под светом луны, а за самими демонами оставался шлейф из туманной дымки. А это значит, что помимо прочего эти оборотни обладают магическими способностями, и лучше бы мне не узнать, что именно они смогут сделать, когда догонит меня. Очередная печать призыва активировалась позади меня, и из нее выскочила бронированная горилла, которая прямо с места прыгнула на перерез одному из двух оборотней. Те хоть и были быстры, но на такое среагировать не успели, и мой призыв успешно повалил выбранную цель на землю, и до того, как тот мог бы что-то сделать, горилла начала его яростно избивать своими пудовыми кулачищами, больше похожими на среднего размера булыжники. К этому моменту у меня уже почти была готова следующая печать, так что я, лихо развернувшись, остановил мотоцикл и направил руку на последнего оборотня. Нас разделяло несколько десятков метров, но я уже знал, насколько быстро эти демоны могут бегать, так что без промедления активировал следующую печать, что съела еще часть энергии из источника. Из синего магического круга медленно появилась гуманоидная фигура с синей кожей. Как и в прошлый раз, это существо выделялось закрученными рогами на голове и глазами, что занимали большую часть лица, оставляя лишь малую часть рту с острыми иглами зубов. Да еще этот бледно-синий хвост, что раздраженно хлестал по земле. Такого демона сложно забыть, но, правда, я не мог гарантировать, что это был тот же, что я призвал когда-то на складе, чтобы избавить от убийц. Демон медленно поднял руку в направлении оборотня, и в метре от него сформировалось 2 бледно-синие тонкие пластины размером 1,5 метра, что с огромной скоростью устремились к получившему меньше всего ран монстру. До этого он использовал только сферические щиты, созданные магией, так что для меня такое использование способностей призыва оказалось неожиданностью. Тем не менее оборотень показал чудеса реакции, почти уклонившись от одной пластины, которая прошлась кромкой по его задней лапе, но монстр со слишком умными глазами никак не мог ожидать, что на его рывок отреагирует вторая пластина, которая лишь немногим сдвинулась в сторону. Уже в следующий миг оборотень взвыл от боли, а его передняя левая лапа повалилась на земли, начисто срезанная магической пластиной, которая оказалась неимоверно острой. Призванный мной демон довольно улыбнулся, отчего еще лучше стало видно чистокол его острых зубов. Он повел рукой и, повинуясь жесту, улетевшие на несколько метров вперед пластины вернулись назад. Со следами крови и после такой демонстрации, они выглядели более чем устрашающе. Впрочем, провисели в воздухе они недолго, по жесту демона начав кромсать оборотня, который еще пытался трепыхаться и восстанавливаться, но все же энергия на это действие у него кончилась. А ведь я так и не смог увидеть, почему от них исходит дымка, и вообще это просто внешний эффект, или они могут с помощью нее что-то делать. Правда, оставалось еще 2 оборотня. Первый из них уже полностью восстановился и стал действовать умнее. Он не стал сразу же нападать на меня или на мой призыв, а остановился в отдалении, внимательно следя за магическими пластинами. Второй же за это время разобрался с гориллой. Пускай его изрядно потрепали, но все же мой демон не мог регенерировать с такой же скоростью, так что в итоге оборотень победил за счет своей выносливости и способности восстанавливаться. Так что в итоге самым опасным сейчас был как раз первый оборотень, так как он потратил меньше всего энергии на восстановление, а значит мог бы продержаться дольше во время сражения. Я никогда полностью свои призывы не контролирую, иначе бы они были тупыми болванчиками. Изучать их действия и как именно они могут атаковать и защищаться, та еще морока, так что действуют они всегда сами в рамках отданного мной приказа. Вот и сейчас демон провел длинным языком по зубам, с широкой улыбкой смотря на своих противников, а затем со взмахом руки рядом с ним появилось два сферических щита, прикрывавших меня, и в то же время количество синих пластин увеличилось вдвое за счет уменьшения их размеров. Одновременно с этими действиями оборотни стремительным рывком прыгнули вперед. Каждый, как и положено, заходил со своей стороны, но моему призыву это было без разницы, он попросту направил свои трехпалые руки на противников и синие пластины стремительно полетели в них. В этот раз, может по причине того, что они уже видели, на что способна такая атака, а может потому, что их было двое и внимание демона распылялось, оборотни сумели уклониться от пластин, хоть и получили по касательной по паре ран. Как только смертельные снаряды пролетели мимо них, монстры еще сильнее ускорились, чтобы успеть добраться до синекожего. Вот тот только и ждал этого, так как в следующее мгновение пластины резко полетели обратно и стали рассыпаться на части, уже спустя секунду превратившись в целое синее облако, состоящее из миниатюрных копий изначальных пластин. Оборотни каким-то образом смогли почувствовать новую угрозу, но уже уклониться от атаки у них не вышло. Пускай часть снарядов пролетела мимо, увязнув в земле, но большая часть прошила тела демонов насквозь, изрещитив их и окрасив серебристую шкуру в красный цвет. Очередной взмах руки, и все пластины, порой с чавкающим и от этого довольно мерзким звуком, вырываясь из тел монстров, направились к моему призыву. Вот только я услышал эти звуки только с одной стороны, хотя тел было в количестве двух штук, да и располагались они по разные стороны. Хорошо, что это заметил не только я, но и синекожий демон, что посмотрел в сторону, где не было никаких звуков, и сконцентрировал перед собой окрашенные в красный цвет пластины. Только благодаря этому он смог спастись от неожиданного удара оборотня, который вдруг появился в нескольких шагах от него. Одновременно с этим его труп подернулся дымкой и стаял, будто его тут и не было. Так они еще и мороки создавать умеют. Вот что значила эта дымка, поднимающаяся от их тел. Глава 12. Из трех демонов, что были посланы убить меня, в живых остался лишь один, но он, по всей видимости, был самым сильным и опытным в этой тройке. А ведь я вначале его посчитал слабее остальных, так как он слишком легко попался в ловушку с демоническими осами. Вот что значит недооценить противника. В то же время не стоит забывать, что кто-то натравил их на меня, а значит он вполне может наблюдать за ситуацией со стороны, если, конечно, ему необходимо убедиться в результате. Тем временем от оборотня исходила уже не дымка, а самый настоящий туман, который уже начал скрывать дорогу, что могло быть довольно опасным, если вдруг по этой трассе кто-то поедет и не заметит препятствия перед собой. Я продолжал сидеть на полыхающем пламенем Чоппере и, несмотря на то, что призванный мной демон уже показал себя сильным бойцом, готовил еще одну печать призыва. Все равно на ее создание тратится минимум энергии, а так у меня будет запасная карта в рукаве, если вдруг что-то пойдет не так. Я уже один раз недооценил этих необычных существ, так что лучше подготовиться. Одновременно с этим синекожий демон собрал пластины в 5 сгустков и, соединившись, они приобрели треугольную форму и зависли рядом с ним. Оборотень уже показал, что он умеет создавать достоверные иллюзии, вполне возможно, перед нами стоит такая же иллюзия, в то время как сам монстр прячется во всеувеличивающем плотность тумане. Атаковать в данной ситуации было опрометчиво, ведь, увлекшись битвой, можно пропустить настоящего противника. И все же тумана становилось все больше и мой призыв решил атаковать первым, чтобы не дать противнику создать все условия для боя, где он вел эту партию. По взмаху руки синекожего два треугольника из трех с небольшой задержкой отправились широкими дугами в оборотня, который, тяжело дыша и выпустив свои острые когти, стоял в десятке метров от демона. Во время своего движения треугольные пластины стали крутиться, спустя мгновение превратившись в диски. Именно в таком состоянии они пронзили фигуру оборотня, которая оказалась очередным миражом, медленно растаявшим, стоило только его нарушить. Последнее исчезла скалящаяся голова монстра, который смотрел точно на меня. Тумана становилось все больше, и я осознал, что зря решил погеройствовать и остаться на месте. Даже если я сейчас попытаюсь вырваться вперед, далеко не факт, что видимая часть тумана – это тоже не иллюзия. Так что таким образом можно врезаться в препятствие, которое просто не видно. Да и про машины, могущие в любой момент появиться на трассе, забывать не стоит, еще не хватало, чтобы меня потом винили в смерти людей. Печать в принципе и так была почти готовой, так что мне оставалось дописать несколько символов, чтобы поправить призыв на существо, что может помочь в этой ситуации. Синекожий демон продолжал утюжить туман своими дисками, но пока так и не смог никого достать. При этом три оставшиеся он все так же держал рядом с собой, не решаясь отправить их в бой. Невидимость противника, было видно, что его сильно раздражает, но и броситься сломя голову вперед он не мог, как минимум из-за того, что я обязал его защищать меня. Пока действий со стороны оборотня никаких не было, так что я просто вновь активировал печать, и рядом со мной появилось на первый взгляд забавное существо, представляющее из себя комок серой шерсти в полметра в диаметре с ярко выраженными огромными ушами и большими лапами, похожими на зайчи. Со спины, возможно, это и выглядело мило, но когда спереди на тебя смотрит семь глаз различных размеров и форм, причем тот, который не имел своей поры, выделялся своей необычной кристаллической структурой, так что его только условно можно было назвать глазом, а вот пасть как таковая отсутствовала, или же ее просто не было видно из-за обилия шерсти. Демоны вообще не часто имеют привлекательную внешность. Даже те же огненные гончие, что я так часто призываю, имеют по две пары глаз, в которых пылает огонь, а их шерсть несет на себе следы огня, да и сами они часто полыхают пламенем. Что уж тут говорить о других видах, которые изменились под влиянием постоянных угроз от точно таких же существ, как и они. В печати я специально задал критерий к демону, который мог бы найти свою цель даже сквозь такую магическую завесу, как туман, создаваемый оборотнем. Так что неудивительно, что, стоило ему только окончательно проявиться в нашем мире, этот заяц стал внимательно осматриваться по сторонам, пока не повернулся вправо. Мысленная команда через печать призыва, связывающую меня и синекожего демона, и в ту сторону летят два плоских диска, которые разрывают пространство, на мгновение делая туман менее плотным. Одновременно с этим семиглазый демон стал поворачиваться, будто видел, хотя, собственно говоря, он как-то его и видел, оборотня, что до этого успешно скрывался в завесе. Отслеживая, куда он смотрит, я продолжил направлять атаки синекожего, и тот уже активно рассекал туман своими дисками. Казалось бы, результата от таких действий не было, но я видел, как туман становится не таким целостным, что ли. В какие-то мгновения и вовсе появлялись прорехи, через которые можно было увидеть противоположную часть дороги. Да, они практически сразу зарастали, но раньше и такого не было. В какой-то момент один из дисков окрасился кровью оборотня, и монстр взвыл от боли, разрушая свою маскировку. По всей видимости, он посчитал, что его смогли окончательно обнаружить, хоть диск и задел его лишь краем и совершенно случайно. В любом случае это было только мне на руку, так как он становился удобной целью для атаки. Вместо того, чтобы атаковать его всеми доступными средствами, синекожий запустил лишь один треугольник. Он прошил оборотня насквозь, и тот неожиданно распался клочками тумана. В то же мгновение торжествующий вой раздался откуда-то справа, и до того, как мой призыв успел отреагировать, в него врезался оборотень, который попросту повалил демона на землю и начал полосовать того когтями. Точнее, он попытался это сделать, и даже одна атака была успешно проведена. Правая лапа монстра окрасилась сине-фиолетовой кровью демона, но уже следующий удар был заблокирован синей пластиной, а со стороны моего призыва раздался какой-то булькающий клёкот. При столкновении с пластиной лапа оборотня, почему-то высекая снопы и искр, отлетела в сторону, а когда из пасти синекожего раздался этот звук, от которого у меня, находящегося в отдалении от них, заныли зубы, то оборотень, куда более чувствительный к таким вещам, заскулил от боли и прикрыл свои уши. Семиглазый призыв, который тоже обладал ушами немалого размера, казалось, и вовсе не заметил никакой звуковой волны. Наоборот, он довольно бодро, правда, несколько неуклюже, подбежал к оборотню, а дальше... Дальше я увидел то, что никак не ожидал. Приблизившийся к серебристому оборотню заяц вдруг стал становиться больше, и я не понял, как именно это произошло, но уже через миг левой лапы, как и части спины, у оборотня не было, а заяц отпрыгнул в сторону, чтобы не попасть под брызгавшую во все стороны кровь монстра. Этим отвлечением сполна воспользовался синекожий демон, попросту отбросив от себя оборотня и тут же отправив в него два синих диска, один из которых располосовал ему грудь так, что стали видны ребра, а второй, прошедший более удачно, снес голову слишком уж живучему монстру. Стоило оборотню испустить последний вздох, как и туман вокруг стал постепенно рассеиваться, потеряв магическую подпитку. Неужели на этом все, после всего произошедшего и в особенности после качественных иллюзий, создаваемых оборотнями, я в это слабо верил. Впрочем, спустя десяток секунд я убедился в правоте своих сомнений. Прямо сквозь клочья тумана, которые уже и не особо закрывали обзор, медленно шел темноволосый мужчина. Можно было бы подумать, что он тут делает, но этот вопрос так и не был задан, так как за его спиной обнаружилось два серебристых оборотня, копия тех, что были убиты моими призывами. Сам незнакомец тоже выглядел несколько чужеродно в кожаных доспехах, явно сделанных на заказ и носящих на себе следы долгой и верной службы. Было видно, что броня для него привычна, а не является лишь костюмом для создания антуража. Правда, все подробности скрывал темный плащ, но даже так было понятно, что мужчина не из этих мест и даже боюсь предполагать откуда, так как мои догадки могут оказаться правдой. Да еще в левой стороне груди, где находилась печать, оставленная дедом, вдруг неожиданно глухо заныло. «Я думал, что троих для тебя будет достаточно, но ты оказался более умелым, чем я предполагал», вдруг произнес мужчина, остановившись на границе тумана, который благодаря появившимся оборотням вновь стал густеть. Теперь он стоял достаточно близко, чтобы можно было лучше рассмотреть его лицо. Из-за этого я мог с уверенностью сказать, что не видел этого человека раньше, хоть правильные черты лица и ярко выраженные черные, и отчасти пугающие своей чуждостью, глаза говорили о его аристократическом происхождении. Он оказался моложе, чем я думал, и, возможно, даже был примерно моего возраста, просто туман и то, как он себя вел, делали его немного старше. За то время, что я жил в столице, я с помощью Арины успел ознакомиться со всеми значимыми представителями аристократии империи и никого похожего среди них не было. Тем более среди них точно не могло быть того, кто мог бы управлять такими оборотнями, что сильно настораживало. «Не помню, чтобы мы были знакомы», — с вызовом произнес я, сам в этот момент стараясь как можно незаметнее создавать следующую печать. Пускай мой первый призыв уже поднялся на ноги и почти остановил вытекающую из раны на груди кровь, а второй довольно подпрыгивал на месте, но не думаю, что у синекожего после битвы хватит сил на еще одно сражение. Заяц вообще как боец мной не воспринимался, хоть и смог удивить своим укусом, да и то последнее он смог провернуть благодаря фактору неожиданности. Так что не думаю, что ему дадут это сделать снова. А мы и не знакомы, улыбнувшись, развел руками незнакомец, заодно продемонстрировал холеные ладони, которые не касались ничего тяжелее вилки. Да и меча на поясе я не заметил. Если ты вдруг забыл, то не так давно тобой было дано обещание, которое оказалось невыполненным. Я всегда держу свое слово, возразил я больше для того, чтобы потянуть время, чем действительно возмущаясь этому факту. А как же обещание, данное лорду Кроссу? Продолжая улыбаться, тихо спросил парень, все же я не мог к ровеснику обращаться как к мужчине. Он пропустил вас через свои земли за обещание потом вернуться и рассказать, как все прошло. В этот момент я живо вспомнил демона с почти человеческой внешностью, встреченного мной в мире демонов. Получается, этот желтоглазый лорд послал за мной, кстати, а кем именно является этот незнакомец? Или же чем? Насколько я помню, его больше интересовало то, чтобы я навел шороху у его друга, вернув ему такую же улыбку, ответил я. С этим я успешно справился, но мне пришлось спешно покинуть ваш мир, чтобы не нарваться на неприятности. Отчасти мои слова были проверкой для парня, и тот лишь подтвердил мои опасения. Это был еще один практически ничем не отличимый от человека демон. Только как он смог попасть в наш мир? Жалкие оправдания, оскалился незнакомец. Ты нарушил свое слово, и я пришел сюда за тем, чтобы стребовать с тебя его исполнение. Я не собираюсь возвращаться в мир демонов, покачал я головой. Так и передай лорду Кроссу. Увы, наследник Гартвара, удивил меня своей осведомленностью он. Но живым или мертвым ты будешь доставлен лорду, а когда я это сделаю, тот наградит меня. Интересно, каким это образом ты доставишь меня? Неужели договорился с одним из вратарей? Продолжил я тянуть время, чтобы успеть напитать уже готовую печать достаточным количеством энергии для призыва кого-то посущественнее, чем предыдущие призывы. С учетом, какие цены они выставляют за проход, то сомневаюсь, что какой-то демон сможет им это оплатить. И вновь мой собеседник не возразил, когда я напрямую назвал его демоном, что лишь подтвердило мои опасения. «Ао, не беспокойся», — ухмыльнулся парень, а оборотни позади него оскалились, выпустив когти. Как оказалось, среди людей есть умельцы, способные открыть проход и без обращения к вратарям. Всего-то надо убить десяток бесполезных человечков, и я смогу вернуться назад. Вот оно, значит, как, я удивлюсь, если это не связано с Бэймином, которого все не могут найти. Таких совпадений точно не бывает. Дальнейший разговор был бессмысленным, да и мы оба вели его, чтобы потянуть время. Если я был занят созданием печати и уже готов был активировать ее, то так и не представившийся демон с помощью оборотней увеличивал зону тумана, которая к этому моменту накрыла нас своеобразным куполом. По крайней мере, я не видел ничего вокруг, кроме тумана, и хорошо, что он был в паре десятков метров от меня, а то уже можно было начать нервничать. Начали мы действовать одновременно, я отдал команду своим призывам атаковать, и в то же время оборотни незнакомца прыгнули вперед. Синекожий демон сразу же запустил два диска в их сторону, но я даже не удивился, когда увидел, что это оказались очередные иллюзии. Оборотни оказались чуть дальше от своих копий и уже, судя по напрягшимся мышцам задних лап, были готовы совершить стремительный прыжок, но до этого я активировал печать, из которой появилась дикая помесь гориллы и осьминога. Я вообще не часто знаю, что именно откликнется на призыв, когда задаю свободные критерии контракта и, собственно, самого призыва, но даже я не ожидал появления такого создания. Не отвлекаясь на такие вещи, как ориентация в пространстве, призванный мной демон моментально ударил по оборотням, скрутив их в своих щупальцах. Тем даже удалось пару раз царапнуть его, но уж не знаю, из чего состояли эти щупальца, но нанести существенных ран когти оборотни им не могли. Вскоре раздался хруст костей, и монстры с удвоенной силой забились в путах, не в силах выбраться. «Как интересно», — прокомментировал увиденное незнакомец и вскинул правую руку, так что рукав его плаща задрался. Позади парня прямо из тумана соткалось еще пять фигур оборотней, но не это привлекло мое внимание. На предплечье правой руки я увидел синие кристаллы, казалось бы, вросшие в кожу, слишком похожие на знак власти, что когда-то продемонстрировал мне лорд Кросс. «Ты лорд?» – удивленно переспросил я. «Нет», – покачал головой он. «Просто такой же наследник Гартвара, как и ты», – ухмыльнулся он. Помнится, Роксана упоминала о том, что таких наследников может быть несколько, и они могут попытаться забрать у меня осколки закона власти, что скорее всего из-за вмешательства деда приведет к моей смерти. Как же неудачно я решил прокатиться один. Дальше все превратилось в бой двух небольших отрядов, где еще один наследник Гатвар и я руководили процессом. На его стороне были оборотни и их возможность скрываться в тумане вкупе с использованием иллюзий. На моей же всего лишь трое демонов, но те пока успешно оборонялись от атак противника, а демон с щупальцами так и вовсе временами теснил оборотней. По крайней мере, те не могли нанести ему существенного вреда, действуя совместно, чтобы освобождать тех, кто попал в его удушающую хватку. Казалось бы, патовая ситуация, но я не зря всегда носил с собой рубины с заранее нанесенными в их структуру печатями. Пускай я довольно сильно потратился на предыдущие призывы, но с драгоценным камням требовалось лишь толик энергии, чтобы их активировать. Два камня были метко брошены в сторону моего противника и прямо в воздухе на середине пути активировались печати, являя этому миру двух закованных в броню демонов. Точнее, это была просто броня, так как внутри них ничего не было. Правда, пример с Лансом говорил, что они могут развиться куда дальше этого состояния. Еще тогда увидев, насколько эффективным может быть призванный мной рыцарь, я заключил договор с двумя демонами похожего типа, но, скажем так, из другой фракции. Тот, что появился справа от меня, был достаточно массивным и лишь немногим не дотягивал до двухметрового роста. Он имел доспех светло-коричневого цвета, и его основным оружием был массивный двуручный молот из какого-то матового металла. Древко молота заканчивалось острой пикой, на которую, думается мне, вполне можно насадить противника. Сам доспех и молот словно были созданы одним мастером, так как имели не только общий основной цвет, но и орнамент, украшавший их, был во многом схож, чтобы говорить об этом как об одном комплекте. Слева же стояла более вытянутая фигура в доспехах серебряного цвета. Основным оружием этого рыцаря были металлическое копье и небольшой щит для левой руки. Вот только в руках этого демона копье скорее походило на необычного вида шпагу. Не знаю, почему у меня сложилось именно такое впечатление, но слишком уж мелко выглядело копье в руках высокого демона. Обе закованные в металл фигуры не стали медлить и сразу же напали на оборотней, оттянув их часть на себя. В итоге чудище с щупальцами ловило их в удушающие захваты, а рыцари не давали появившейся из тумана подмоги спасти своих товарищей. При этом, как я понял, этим двум демонам были безразличны иллюзии, создаваемые оборотнями, они находили своего противника каким-то иным образом, не полагаясь на зрение и слух. С их появлением дела пошли более уверенно, да и у моего противника, видимо, кончились волки-переростки, так как, несмотря на сохранявший плотность туман, из него пока больше никто не появлялся. К этому моменту и синекожий демон окончательно, если и не пришел в себя от раны, но уже стал активно действовать, отрезая конечности противника, когда тот меньше всего ожидал. Но больше всего удивил заяц, который даже в такой ситуации умудрялся каким-то образом проскальзывать между сражающимися монстрами и время от времени кусать волков за ляжки. С учетом того, насколько огромной может стать его пасть, то такие укусы обходились им в изрядной потере плоти, чем оперативно пользовались рыцари, разрубая быстро регенерирующего оборотня на части. Насколько бы силен ни был такой же, как и я, наследник Гартвара, но даже он не мог обеспечить своих подчиненных большим потоком энергии. Демоны, конечно, и сами могут ее тянуть из мира, но не в таких количествах, чтобы покрыть затраты на регенерацию, которая после каждого ранения занимает чуть больше времени. Теперь мне, кстати, становятся понятны слова змейки Лены насчет какой-то схожести в энергии, которую она могла почувствовать и связать с появлением сильного демона в нашем мире. За пару месяцев пребывания в этом мире, конечно, он мог набраться сил для использования такого количества помощников, но вот его появление. Неужели действительно поиски чернокнижника настолько сказались на последнем, что он решил устранить угрозу в моем лице с помощью своего, ну, допустим, партнера? За неимением других версий можно считать и так. Я думал, что ты будешь слабее, но так даже интереснее, самодовольно произнес демон, повелевающий оборотнями. Все это время он, скрестив руки, просто наблюдал за боем наших подчиненных и с любопытством отслеживал мои действия. Значит, меняем план, тихо произнес он, но все же недостаточно, чтобы я не услышал. При этом еще так гадко улыбнулся мне. В следующий миг парень сделал несколько шагов назад, растворяясь в тумане. За своим хозяином последовали оборотни, те, которые еще могли передвигаться. Я же решил собрать свои призывы как можно ближе к себе, опасаясь следующего шага неизвестного противника. Вот только спустя минуту так ничего не произошло, а после туман вдруг стал исчезать. Даже семиглазый демон на мой приказ найти противника ничего не обнаружил. А значит, каким-то образом демон с осколком знака власти смог сбежать. Хотя в данной ситуации не совсем понятно, как трактовать подобное поведение, так как, вполне возможно, у него еще были козыри в руках, которые он попросту не продемонстрировал. Туман окончательно исчез очень вовремя, так как на трассе обнаружилось несколько машин, которые спешно разворачивались, увидев демонов рядом со мной. Пускай маги не часто демонстрировали свои терки на публику, но каждый здравомыслящий человек понимал, что если видишь что-то странное, то лучше убегать, пока по тебе случайно не прилетело. И дело даже не в том, что это может быть маг-преступник, сколько реально не всегда есть возможность отвлекаться на защиту посторонних, и они могут пострадать. Те же магические существа нет-нет да появлялись даже среди густонаселенных пунктов, и не всех из них удавалось устранить до того, как они успевали причинить вред. Тем более здесь, на трассе, не всегда есть возможность вызвать оперативную группу и, как правило, обычных людей спасает то, что такие случаи редки, да и за машиной не каждое существо угонится. В принципе, вероятность такого столкновения такая же большая, как сбить вышедшего из леса зверя. В итоге рядом со мной быстро образовалась зона отчуждения, а тех, кто ехал в эту сторону, похоже, разворачивали те, кто увидел меня раньше. Чтобы не дожидаться соответствующих служб, просто скинул Скуратову короткое сообщение, чтобы он понимал, что им может прилететь сообщение обо мне. Как показала практика, в таком случае мой напарник перехватывает весь контроль на себя и уже сам разбирается с проблемой. В какой-то мере даже удобно, что я имею контакты со службой магической безопасности, иначе бюрократические проволочки отнимали бы слишком много времени, которое попросту жаль тратить на такое. «Так, а как мне все это упаковать?» – вслух задумчиво произнес я, окидывая взглядом поле боя. «Дело в том, что призванный мной синекожий демон своими пластинами неплохо так и скромсал оборотней, которых сейчас оперативно добивали рыцари. С учетом того, что все потерянные части тела, в том числе и конечности, они стремительно регенерировали, то лишних комплектов образовалось достаточное количество. И ведь многое из этого было в достаточно хорошем состоянии, так что упустить такие трофеи я просто не мог. Вот только на мотоцикл такое не погрузишь при всем желании, оборотни все же были теми еще машинами убийства и габариты их были немаленькими. Как раз к этому моменту стал трезвонить мой телефон, где ожидаемо вызывающим значился мой напарник. «У тебя есть газель?» – сходу задал я вопрос. «Чем?» – «Похоже», – поставил Константина в тупик. «Хотя нет, тут больше подойдет небольшой грузовик», – поправился я после того, как оценил масштабы добычи взглядом. То, что я не собираюсь сдавать части тел демонов государству, Константин понял практически сразу. Да и название адреса моего особняка недвояко говорило об этом. Единственное, что своей выгоды он упустить не мог, и у кого только этого нахватался, и пришлось с ним поторговаться за оказанную услугу доставки и его молчание о таких вещах. Скрывать то, что на меня напали, не требовалось, да и было излишним. Но вот некоторые подробности встречи с необычным демоном, слишком похожим на человека, я решил придержать при себе. В этой игре уже столько игроков, что мне просто необходимо иметь небольшое преимущество. И так понятно, что влез в это чуть больше, чем полностью, но мы еще побарахтаемся. Еще по дороге домой я разбудил Славу, точнее связался с командиром дежурного отряда, благо вроде Шуваловых теперь было достаточно человек, чтобы организовать несколько смен как на территории родового особняка, так и на нескольких наиболее важных для меня предприятий. Так вот, им было поручено подготовить контейнеры для длительного хранения продуктов. Ничего лучшего на территории особняка попросту не нашлось, а делать заказ в столь позднее время. Нет, обойдусь. В общем, стоило нам только заехать на территорию особняка, как бойцы сноровисто стали разгружать мою добычу и упаковывать ее в контейнеры. И почему, я вовсе не удивлен? Задымив очередной сигаретой, спросил Константин. Мы в это время наблюдали за разгрузкой, которая грозилась затянуться из-за слишком большого количества конечностей монстров. Может, потому, что получил от этого выгоду, недовольно отозвался я. Мной только что был завершен перевод в пользу напарника, и тратить свои деньги на такое не вызывало у меня радостного настроения. А может, потому, что со мной часто что-то такое происходит, неопределенно махнул я рукой, не давая оценку произошедшему. «Быть тобой точно не скучно», — хмыкнул мужчина. «Поэтому я не даю заскучать остальным», — подмигнул я ему. «Удалось найти следы напавшего на меня, за то время, пока мы ехали в особняк рода, Скуратову пришло множество сообщений от группы, что занялась расследованием прямо на месте. Специалисты были не сильно довольны тем, что я изымаю останки демонов, но поделать с приказом начальства ничего не могли, так что приходилось им восстанавливать картину происходящего, исходя из того, что осталось на месте боя. След обрывается у кромки леса», — отрицательно покачал головой Константин, вчитываясь в обновленную информацию по расследованию. Более того, даже со спутника не могли ничего обнаружить, так как место происшествия скрывала пелена на вроде тумана, из-за которой невозможно было хоть что-то увидеть. Только полчаса назад она стала рассеиваться. «Значит, его предупредили о такой возможности», — задумчиво обронил я. «Думаешь, кто-то заранее подумал о наблюдении со спутников?» — как бы между прочим спросил мой напарник, но я чувствовал, как он внутренне напрягся. «Так это и небольшая тайна», — развел я руками. «По телевизору ведь часто говорят об обнаруженных монстрах наподобие того же морского змея, так что догадаться о том, что за ними могут следить со спутников, несложно. Другое дело умудриться спрятаться от них, это надо уметь. Недаром чернокнижник столько времени успешно прячется от всех, кто его ищет», — не мог не восхититься я его успехом. «Действительно, пускай спутники и не наблюдают за нами все время, но отслеживать, по словам того же Константина, Повышенную магическую активность они уже умеют, так что попадаться им на глаза не было никакого желания, благо демоны сами по себе вытягивают энергию, а не порождают ее, так что их еще надо умудриться найти. А вот кровавые ритуалы, что используют чернокнижники, наоборот должны выделять колоссальные объемы энергии смерти, но по какой-то причине их служба обнаружить не может. Возможно, через несколько лет им удастся улучшить систему мониторинга, но тут, думаю, воспротивятся главы магических родов, которые это могут посчитать как слежку за своими персонами. Да и соседи империи могут не обрадоваться таким возможностям конкурента на политической арене. В любом случае, я в эту сферу даже не собирался лезть, так что это и не моя головная боль. Сама разгрузка заняла не так много времени, и вскоре грузовик, откуда-то пригнанный с Куратовым, был освобожден от своего груза. Более того, мои бойцы его даже отмыли от крови, чтобы ко мне не было никаких претензий. Ну а то, что эту кровь тщательно собирали в емкости, я, пожалуй, умолчу. Все же оборотни обладали потрясающими свойствами к самовосстановлению, и вполне возможно, что их кровь тоже может дать какой-то заживляющий эффект. Поэтому так бездарно растрачивать такой ресурс я не собирался, хватит и того, что я не смог соскоблить кровь с места боя, так как это выглядело бы слишком странно и подозрительно. Ладно, я тогда спать, демонстративно зевнув, махнул я рукой Константину. Какое спать, возмутился он, у нас сейчас расследование в полном разгаре. Ну так и веди его, ухмыльнулся я, а у меня завтра, посмотрел на часы, точнее, уже сегодня много дел, так что мне необходимо выспаться. Пока, еще до того, как Скуратов успел бы что-то сказать, я просто захлопнул дверь в особняк и таким образом спрятался от него. Мой напарник еще, наверное, пару минут сотрясал воздух, но все же не пошел за мной, а сел за руль грузовика и выехал с территории рода. Вот и хорошо, милорд, как всегда неслышно подошла Роксана, но я от этого не вздрогнул, а лишь медленно повернулся к ней. Вы опять покидали территорию особняка без меня и нарвались на неприятности, обвинительно ткнула меня пальцем в грудь эта серебриноволосая демоница. И мне же показалось, или я в ее взгляде увидел отголоски беспокойства. Честно, я пытался только прокатиться на своем чоппере, примирительно поднял я руки на уровень груди. Кто же знал, что на меня нападут? Берите с собой хотя бы меч. Раз вы не хотите, чтобы я вас сопровождала... Последнюю часть она произнесла совсем тихо. «Не расстраивайся», — улыбнулся я, отведя ее руку в сторону. Может, она просто и ткнула меня, но ногти у девушки были слишком острыми и твердыми, чтобы просто так их игнорировать. Меня не так просто убить, да и не думал я, что на меня нападет кто-то, кто является наследником лорда Гартвара. «Вы встретили другого кандидата?» Тут же насторожилась Роксана, положив руку на пояс, будто на меч, которого там не было. Хотя, зная ее возможности, в этом нельзя быть полностью уверенным. Где это произошло и как давно? Кандидата? Переспросил я, впервые услышав от нее этот термин. Лорды погибают не так часто, терпеливо пояснила демонесса. Еще реже после их смерти остаются наследники, ведь знак власти победитель старается забрать себе полностью, а не разделять его на части. В последнем случае появляются наследники лорда, которые после принятия его знака власти сражаются друг с другом, чтобы собрать его полностью. Почему ты раньше об этом не сказала? Я говорила, что могут быть еще наследники, возразила девушка. Но то, что они смогут появиться в этом мире, это и мой просчет, милорд, покорно склонила она голову, готова понести заслуженное наказание за это. Погоди ты с наказанием, раздраженно отмахнулся я. Лучше скажи, чем мне может это грозить? Другие наследники могут попытаться забрать у вас вашу часть знака власти, чтобы возвыситься самим. Но он же в этом мире бесполезен. И тем не менее многие из демонов хотят стать лордами, возразила мне Роксана. Это вершина нашего развития и огромная власть. Как будто мне мало других проблем, проворчал я. Милорд, позвольте мне сопровождать вас в каждой вашей поездке, чтобы не допустить больше такого. Опустилась на одно колено демонесса. Роксана встретила меня в своем тренировочном костюме, который плотно облегал ее тело и имел несколько защитных вставок для того, чтобы не опасаться повреждений. Правда, девушка остается девушкой, даже если она демонесса, костюм имел не только явно выраженный акцент на талии, но и молнию, которая позволяла закрыть его до самой шеи, соединяясь с защитным воротником. В данный момент молния была опущена чуть ниже, чем того требовали рамки приличия, и мне открылся великолепный вид на темную кожу Роксаны и ее довольно объемные груди, которым, казалось, было тесно в плену костюма. Такой вид, и пускай потом не говорит, что не сделала это специально, на миг отвлек меня, но я все же собрался с мыслями. «Не беспокойся, после такого я точно не намерен ездить без твоего сопровождения», жестом показал ей, что лучше бы демонессе подняться. «Я приложу все силы, чтобы защитить вас, милорд», улыбаясь, ответила она, плавно поднявшись с пола. Я и не сомневался, невольно хмыкнул, слишком уж мило выглядела она в этот момент. И ведь не скажешь, что хрупкая девушка передо мной на несколько веков меня старше. Тогда нам следует устранить этого наследника до того, как он снова нападет на меня. Глава 13. Само собой я собирал останки оборотней, чтобы потом продать их на черном рынке, но была в этом еще и вторая цель, не столь очевидная. Когда я использую свои призывы, то между нами заключается контракт, связывающий меня и демона невидимыми нитями. Именно благодаря им я могу без слов приказывать своим призывам, и те вынуждены мне подчиняться, если, конечно, хотят получить свою плату. Пускай оборотни напавшего на меня наследника Гартвара не исчезли после своей смерти, как это происходит с моими призывами, что означает, что их призывали, используя кровавый ритуал, но все же они должны быть связаны с ним, а значит я могу попробовать отследить связи, которые раньше были между ними. Правда, для этого потребуется воссоздать один из ритуалов, что я смог восстановить по записям из доставшейся мне книги Соломона. Не знаю, сделал он это специально или нет, вообще, об этой личности древнего мага и правителя сохранилось много противоречивых данных, так что о нем ничего нельзя сказать наверняка, но в его книге не было сказано напрямую практически ни об одном ритуале, а все что-то более-менее стоящее было зашифровано в философских суждениях. Хуже того, текст, на котором все это было написано, считался древним еще при Соломоне, так что пришлось повозиться, чтобы перевести все правильно и не дать противоречивую трактовку тексту. Для самого ритуала была выбрана наиболее сохранившаяся тушка оборотня. Подумаешь, у него всего-то не хватало передних лап, а так в целом был вполне целый образец, благо все контейнеры с частями тел демонов спустили в подвал, а дальше уже мне помогала Роксана, которая, несмотря на свой внешний вид, могла легко поднять вес, превышающий ее во много раз. Все же для существа, у которого энергетическая система первоочередная, а физическая часть вторична, такие вещи не являются выходящими из нормы. Положи его строго в рамках очерченной в центре фигуры и постарайся, чтобы кровью не были запачканы остальные символы. Отдал я распоряжение Роксане, которой толком не было видно за тушей демона. Крови, по понятной причине, уже не должно было быть много, но не хотелось перерисовывать довольно сложный ритуальный рисунок из-за такой мелочи. В итоге все было готово и, используя энергию от стержней якорей, я за пару секунд запитал всю конструкцию. Так-то для этого дела требовалось, судя по записям Соломона, 10 человек, готовых отдать свою жизнь ради того, чтобы 11-й участник получил путеводную нить до чернокнижника, призвавшего духа, посмевшего сеять смерть. Нет, чтобы просто написать, что демона, но древний язык порой настолько пафосный, что даже страшно становится. Само собой, никем жертвовать я для создания ритуала не собирался и благодаря своим наработкам смог доработать изначальный конструкт до такого состояния, что просто требовалось напитать весь массив однородной энергией. Даже с учетом этого эта задача была не так проста, но созданные мной стержни и якоря всегда содержали в себе частичку моей энергии, благодаря чему подпитывали всех призванных мной демонов и оставляли запас для непредвиденных случаев. Пускай я сейчас опустошал свои запасы примерно на 10%, но все же это лучше, чем альтернативный вариант. Постепенно, начиная с дальних контуров и все быстрее заполняя рисунок, начинали светиться символы и фигуры, что свидетельствовало о том, что пока все шло по плану и моя ни разу не проверенная конструкция не идет в разнос. Благо и на последние были свои варианты, так что и такой сценарий был мной предусмотрен. Кстати, забавно было бы объяснять потом Константину, почему вдруг я подорвал свой особняк, но что-то я отвлекся. Спустя примерно минуту весь рисунок светился равномерным бледно-голубым светом, и после этого началась вторая стадия ритуала. Часть символов, словно ожив, стали перебираться на тело мертвого оборотня, полностью опутав его, так что в итоге стало видно лишь кокон, полностью состоящий из символов, которых явно было недостаточно для этого, но все же это было именно так. Внешние контуры вдруг стали резко сужаться, концентрируясь в центре, и вот яркая вспышка не дала толком рассмотреть, что происходило в те мгновения, пока я пытался проморгаться и увидеть хоть что-то. Для меня такой внешний эффект был неожиданным, но все же в пределах нормы, а вот Роксана яростно терла глаза, будто ей туда перцем насыпали. «Не двигайся!» — строго окрикнул я ее, так как демонесса порывалась сослепу сделать шаг вперед и неминуемо бы заступила на границу ритуального рисунка, точнее того места, где он был раньше. Последствия такого поступка были непредсказуемы, а лишаться своей слуги из-за этого я был не намерен. Хорошо, что вассальная клятва давала мне возможность приказывать ей так, что она должна была приложить определенные усилия, чтобы сопротивляться приказу. Так-то эффект должен быть абсолютным, но я не верю, что настолько сильный демон, как Рокс, не сможет справиться с таким ограничением. Все это пускай немного отвлекло меня, но не посмотреть на результат действия ритуала я просто не мог. Для ритуала мной была выбрана одна из пустующих комнат в подвале, которые были выделены как раз для таких вот экспериментов. Ранее практически все участки пола были заполнены символами и знаками из древнего языка, но сейчас от них не осталось ни следа. Если, конечно, не считать за таковой выжженный, как после жаркого пламени каменного пола. Примерно в центре помещения находился небольшой шар мутного серебряного цвета. Убедившись, что действие магического конструкта было завершено, я смело сделал шаг вперед и взял его в руку. Шар был не больше 2 сантиметра в диаметре и был слегка теплым, но главное не это, а то, что он ощутимо тянул руку в сторону. Вот она, путеводная нить из древней книги. И самое главное, мне удалось модифицировать один из ритуалов Соломона, улучшив мою изначальную версию поиска, которая была не столь точной, как бы мне этого хотелось. Мгновение торжества прошло, и я спрятал шар в карман, приблизившись к закрывающей глаза Роксане, которая все так же продолжала исполнять мой последний приказ. «Какая прилежная слуга!» — тихо, мягко произнес я. «Дай мне посмотреть», — уже чуть более требовательно добавил в тот момент, когда попытался развести ее руки. Вместо темных глаз демонессы мне предстали их потускневшие подобия. Они были подернуты серостью, а вокруг них все покраснело будто от ожога. Судя по тому, как заметался взгляд Роксаны, она ничего не видела. «Милорд», — осторожно произнесла она, посмотрев прямо, но все же чуть в сторону. «Ты что-нибудь видишь?» — спокойно спросил я, помахав перед ней рукой, но девушка скорее отреагировала на звук и колебания воздуха, чем увидела мои движения.